А кто она, жалкая, нищая провинциалка? Лена доехала до проспекта Маркса и, кутаясь в кофточку, побрела к Красной площади. Вокруг смеялись нарядные люди. Стояла длинная очередь мавзолей. Все казалось таким огромным. Площади, дома, улицы. Проносились машины, сигналили, ревели. Перед собором Василия Блаженного она на секунду остановилась и удивленно окинула его взглядом. Храм оказался таким крошечным. Ей почему-то казалось, что он должен был быть очень большим, монументальным, а в натуральную величину чудо русской архитектуры скорее походило на раскрашенный теремок. Девушка перевела взгляд на Кремль. Неужели и вправду там сейчас сидят эти самые люди? И снова обида полоснула по сердцу. Уж их детям-то наверняка не нужно место в общежитии. Ветер становился все сильнее. Лена обхватила плечи руками и спустилась вниз к набережной. В голове мелькнула шальная мысль. А не покончит ли со всем этим разом? Прыгнуть в холодную темную реку, как Катерина. Кто о ней вспомнит? Кто заплачет? Но нет. Девушка сжала кулачки. Я должна бороться, должна доказать, что я лучше, умнее, что я тоже имею право на частицу этого чужого красивого города. Буквально оттолкнув от себя каменный парапет набережной, она решительно зашагала обратно к метро. Краем глаза Елена заметила в нескольких шагах за собой молодого, хорошо одетого человека. Что-то в его лице заставило ее остановиться. Возможно, она почувствовала в незнакомце ту же отчаянную безнадежность, которая сейчас разрывала и ее сердце. Юноша слегка растерялся под пристальным взглядом холодных глаз, но, поколебавшись, шагнул ей навстречу. «Простите, вы говорите немецкий?» «Да», — Лена почти не удивилась. С первого взгляда видно было иностранца. «И по-немецки, и по-французски». «Правда», — обрадовался он. «Тогда, если можно, все-таки по-немецки. Идет? Идет». «Я следил за вами. Мне показалось, что вы несчастные. Я могу помочь вам?» Лена растерялась. Никогда никто не задавал ей такого вопроса. Никто не проявлял к ней участия или жалости. Она молчала. «Может, выпьем где-нибудь кофе, поболтаем?» — мягко продолжил молодой человек. «Я здесь совсем один. Приехал поступать в институт». «Правда?» — девушка обрадовалась. «Я тоже. А вы в какой?» «В медицинский. Но как насчет кофе? А то я ужасно замерз. Сибирь». Он потер руки и засмеялся. Его улыбка потрясла ее. Незнакомец был так красив. Она представила, как они выглядят рядом друг с другом, и съежилась. «Принц и заморашка». «Меня зовут Вальтер». Молодой человек осторожно взял девушку под руку и повел вверх, к площади. «А вас?» «Елена». Кровь прилила к ее бледным щекам, а от волнения даже стало трудно дышать. Мужчины никогда не обнимали ее, не приглашали в ресторан. Первые полчаса говорил только Вальтер. Он рассказал, что приехал из Западной Германии, будет учиться медицине, чтобы помочь своей сестре. Та не может забеременеть, а муж обещал бросить ее, если она не родит ему ребенка. И вот здесь, в Советском Союзе, он надеется найти способ лечения. Для него это последняя надежда. Рассказ не вызвал у Елены сочувствия. Ее сердце опять заполнило зависть. зависть к женщинам, у которых есть такие братья.